почувствовав, что доспех полон примерно наполовину. «Заканчивайте здесь». Он стал подниматься в вагон, когда его окликнула Дроу. «Сергей, тут проблема у нас. Что случилось?» «Машинист с кочегарами упирается. По-вашему, не понимают. И что-то делать отказываются. Сейчас подойду». Сергей соскочил с подножки, хлопнул рукой по плечу ближайшему вампиру. «Пойдем, поможешь наставить на путь истины». Машинист оказался в возрасте. За ним стояли два крепких парня, видимо, кочегары. Вид у всех был насупленный, лица побитые. «Совсем не слушаются», — уточнил Сергей Удау. «По-своему, что-то лопочут и ничего делать не хотят», — влез с ответом боец, присматривающий за немцами. «Это ты их так подрихтовал?» — удивился Сергей. «Не успел. Ее работа», — кивнул боец на Дроу. «Командир, ты по-немецки понимаешь?» «Ага. Гитлер капут и хиндихох». Немцы презрительно улыбнулись. «Среди них есть подсудные?» — спросил Сергей вампира. «Все трое», — спокойно ответил тот. «Вот этому положена смерть», — ткнул он пальцем в самого здорового немца. «Тогда, я думаю, сами разберетесь, что и как им показать, а кочегара можно из еще живых отобрать». Сергей зловеще улыбнулся немцам. «А я пошел, дела у меня». Когда Сергей ушел, вампир тоже улыбнулся. Он вытянул руку вперед, указывая пальцем на смертника и, в процессе смены ипостаси на боевую, произнес всего одно слово: «Виновен». Через несколько секунд на пол упал иссохший труп немца. Вампир перевел палец на второго, но пока молчал. С немца градом катил пот. Машинист выставил ладони вперед и запричитал: «Вир Верден Орбитин, Вир Орбитин, вроде согласны работать», — радостно сообщил боец. «Пойду им третьего приведу, а то так и котел остынет». Глава 13. Позвав с собой еще одного вампира из молодых, Сергей все-таки забрался в вагон. Время поджимало, благо все были проинструктированы заранее. Оставалось только указывать пальцем на нужное тело, как помощник приводил его в необходимое состояние, путем сворачивания шеи. Пробудившиеся вампиры начинали крутить головой, наткнувшись взглядом на Сергея, порывались что-то спросить, но молчали, видя, что он занят. Над очередным телом Сергей задумался. Все предыдущие кандидаты были обычными солдатами, многие в нижнем белье. Этот же, здоровый лось сам по себе, был при полном параде. Сергей специально проверил, сапоги блестели, как только что начищенные. Это немец был из СС, причем непростым. Значок НСДАП висел на груди. На глаза попалось кольцо на пальце с эмблемой Анинербе, да и веяло от него чем-то непонятным. С энергией тоже происходили странности. Вместо того, чтобы вылиться из тела со свернутой шеей мощным потоком, она текла тонким ручейком. «Этого на потом», — решил Сергей. «Давай следующего». Закончив с еще двумя преобразованиями, он ощутил, что поток силы, который ощущался на краю сознания, от странного эсэсовца перестал поступать. Вернувшись к телу, Сергей наложил на него плетение. «Так и думал, что что-то не так», — пробурчал он. «Это точно не вампир, это писец. Зови всех, кто с накопителями сюда, быстро», — приказал Сергей вампиру, который ему помогал. Энергия из накопителя уходила стремительно. Куда она девалась, Сергей понять не мог. Этот гребаный ариец лежал на спине. Свернутая шея давно выпрямилась, и больше никаких изменений не наблюдалось. Скоро прибежали остальные вампиры. «Что случилось?» — задал вопрос Крон. «Сливайте в мой накопитель энергию. Все кроме личных запасов», — распорядился Сергей. «Крон, почему ты выбрал это тело?» — вопрос удивил вампира. «Я его не отбирал. Кто принес это тело?» — спросил Сергей у всех. «Я принес», — ответил невысокий парнишка. «Наверное, самый молодой из всех здесь присутствующих». Крон указал на него. «Я и принес». «Я указал на него и жестом показал, что можешь забрать его силу». «Рыча», — прошипел Крон. «Если из-за тебя опять пострадает клан, я тебя за гранью найду. Даю слово». Рядом стоящие вампиры недобро поглядывали на виновника переполоха. «Все успокоились», — скомандовал Сергей. «Похоже, процесс подходит к концу. Чтобы или кто бы это ни был, нам он повредить не сможет». Отток силы резко прекратился, и бывший эсэсовец открыл глаза. «Всем покинуть вагон и подготовиться ко второму этапу операции. Распределить энергию по накопителям поровну», — отдал Сергей новый приказ. Вампиры быстро освободили вагон. Остались только вновь пробужденные, и потому, не знающие языка, на котором велся разговор, да несколько тел, на которые времени сейчас не оставалось. Эсэсовец сел на полке и начал себя разглядывать. «И кто же ты такой?» — задумчиво спросил Сергей. «Архонт, хозяин», — ответил немец, подняв взгляд на Сергея. Причем слово «хозяин» он произнес на русском языке. Архонт, как в игре, чудо, уничтожающее все энергетическими лучами, какой игре, хозяин, удивился немец. «Старкрафт», ответил Сергей, «не называй меня хозяином, не знаю про такую игру». Немец задумался, «в твоем языке нет таких понятий, приближенно Архонт, это демиург порядка материального мира». «Так, демиург, сейчас нет времени с тобой разбираться, сиди здесь, я пока занят». Повторив эту фразу для вампиров на их языке, Сергей выскочил из вагона. Возле него никого уже не было и, набросив на себя скрыт, он побежал догонять ушедших к лагерю. Когда Сергей добрался до заграждения, все часовые были обезврежены. Его бойцы вместе с вампирами спускали оружие с вышек. Со стороны железной дороги прохода в ограждение не было. Сергей убрал скрыт и закричал в полный голос. «Граждане военнопленные, у вас есть шанс получить свободу и вернуться в строй Красной Армии. Всем изменникам, сотрудничавшим с немцами и прочим предателям, приговор по военному времени. Попытка побега наказывается смертью». Он перевел дух. «Сейчас строимся и колонной по одному выходим на меня». Сергей жестом показал одному из вампиров, бывшему под скрытым, организовать проход в проволочном заграждении. «Раненых выносим с собой. Помощь будет оказана всем». В это время вампир, не снимая скрыта, разорвал колючую проволоку, висящую в несколько рядов на одном из пролетов ограды, и отбросил ее в сторону. Площадка с военнопленными освещалась прожекторами, и поэтому сама по себе образовавшаяся прореха в ограждении произвела впечатление на заключенных. Первыми двинулись самые смелые. Как было оговорено, четверо вампиров появились из скрыта рядом с проходом и сканировали выходящих пленных. «Все, кто прошел проверку, двигайтесь в сторону железной дороги. Там стоит состав. Загружаемся внутрь вагонов. Во все кроме первого. Напоминаю, времени мало. Забивайтесь хоть на голову друг другу, но все должны быть внутри. Самых тяжелых раненых в первый вагон. Ждать никого не будем. Пошли быстрее», — прикрикнул Сергей, видя, как народ застопорился, когда из строя людей, проходящих через пролом, вампиры выдернули несколько человек и унесли в темноту. Сделано это было очень быстро, что и напугало людей. «Выходим», — я сказал, — «здесь останутся только трупы». После последней фразы стали слышны передернутые затворы пулеметов. Пленные зашевелились быстрее. Атмосфера происходящего не позволяла критически оценить звук, который попытались изобразить бойцы Сергея. Возможности научить их, как обращаться с трофейным оружием, у него не было. Толпа потянулась к составу. Небольшая кучка, человек 40, осталась в лагере и, судя по всему, не собиралась никуда идти. «Что стоим, кого ждем?» — спросил Сергей. «Мы не пойдем. Все одно смерть», — высказал общее мнение худой мужик, сделавший шаг вперед. «Смерть может быть разной», — сказал Сергей и кинул на эту толпу парализующее плетение. «БЛ, те, время, крон, можешь их в глубокий сон погрузить, чтобы часов 10 очнуться не могли». «Уже сделал», — ответил возникший за плечом вампир. «Не жалко, всех жалеть, войну проиграешь», — мрачно ответил Сергей. «Лучше так, чем в бою смолодушничают и из-за них другие погибнут. Как у нас дела?» «Пока все по плану. Две группы пытались сбежать, но нет, их завернуло. Документы нашли, какие-то бумаги в этом маленьком домике были. Просто забрали все. Иванов с другими бойцами потащили их в первый вагон». «Ладно, пусть особисты на той стороне разбираются. Возвращаемся». В вагоны набились и правда, как сельди в бочке. Слабых усаживали, кто поздоровей, стояли в проходах и в тамбурах. В первом вагоне тоже было не протолкнуться. «Крон, всех ходячих отсюда, отправь на осмотр товарных вагонов. Если ерунда какая, то выкидывать. Оружие оставлять. Все алюминиевое и драгоценности сносить в этот вагон. Еду распределить по пленным. В освободившееся пространство набивайте людей. Где политрук? Во втором вагоне агитацию ведет. Агитатор, мать его», — ругнулся Сергей. «Крон, еще ни в коем случае нельзя есть шоколад. В нем яд». «Что такое шоколад?» — спросил Крон. «Бойцы знают. Я займусь ранеными. На все про все у нас полчаса, потом отправляемся. Архонт, соедини с политруком». «Да чтоб тебя!» — опять выругался политрук. «Заканчивай с агитацией. Люди и так еле живые. Агитация нужна для поднятия духа. Для поднятия духа нужно людям дать пожрать. Пусть перетряхнут вещи немцев. Оружие распределить по тем, кто в состоянии им пользоваться, но если какой-нибудь придурок стрельнет без команды, даже до трибунала не доживет. Это мародерство. За это полагается трибунал. Это распределение боевых трофеев по нуждающимся. Я этого так не оставлю. Это боевой приказ. Выполнять. Или в жабу превращу. Все равно у тебя ума только прыгать и квакать. Приказ понятен? Так точно. Смирившись, ответил политрук. И это. Миша, скажи бойцам, чтоб шоколад ни в коем случае не ели. В нем яд. Хорошо. Я его просто изыму. Тоже верно. Пройдись по вагонам. Отдав последние распоряжения, Сергей начал осмотр раненых. Вампиры из вновь обращенных помогали. Снимали повязки с ран. Глубокой диагностикой заниматься было некогда. Лечение в основном состояло из 1-3 малых исцелений. Реже, больше. Пленные были истощены. Вспомнил про кандидатов на обращение. Они все были свалены чуть ли не штабелем в одном из купе. Вход в него загораживала мощная фигура архонта. «Что тут у вас произошло?» – спросил Сергей. «Их пытались убить. Я не дал», – спокойно ответил немец. «Черт, вы же все в немецкой форме. Как только на вампиров не напали, нападали», – ответил архонт. «Но у них ничего не получилось». «Ну да, не этим задохликам с вампирами тягаться». Сергей быстро прикинул варианты. «Всем кителя снять, оставаться в нательных рубашках». Отдал он распоряжение вампирам на их языке. «Тебя тоже касается», — уточнил он для архонта. «Вампиры, те, у кого были надеты кителя, быстро их поснимали». Архонт аккуратно расстегнул пуговицы и с королевским достоинством разоблачился. «Вытяни руки», — приказал Сергей, и когда их руки встретились, скользнул архонту в разум. Сознание обычного человека Сергей воспринимал как гроздь разноцветных шаров, соединенных между собой паутиной связи. На этих шарах и нитях черными кляксами висели закладки. Более глубокие из них прорастали внутрь шаров и отращивали свои связующие нити. Сознание же архонта воспринималось необъятным шаром, на котором закладки скользили по поверхности, почти не проникая вглубь. Очистить от них удалось довольно быстро, но несколько осталось. Эти закладки глубоко проникали чем-то наподобие корней в шар сознания архонта. Конечно же, это была всего лишь визуализация, создаваемая самим Сергеем, но какую-то реальную основу она имела. Так как во внутреннем представлении Сергея сознание и закладки у людей, вампиров и драу практически не отличались. «Кто же ты такой?» – спросил Сергей. «Я архонт, или по-другому демиург порядка материального мира», – ответил тот невозмутимо. «Спасибо, что убрал большую часть этой пакости с моего разума. Они не мешали, но доставляли неприятные ощущения. Я же не все убрал. Оставшиеся не так сильно заметны, и удалять их небезопасно. Видимо, это и было ограничением, с которым я смог вернуться в материальный мир снова. Теперь подробно и по-русски. Кто ты такой? Я Демиург, создатель материального мира. Ты бог? Нет, бог создал вселенную, создал законы. Демиурги по этим законам создали мир в этой вселенной. Все, что живое и неживое. С этим ясно. Другой вопрос. Зачем ты здесь? Ты призвал мою душу из-за грани. Я призывал судью. Ты судья? Нет. Раньше я создавал и следил за порядком в материальном мире. Почему пришел в этот мир, я не знаю. Что ты можешь делать? Устало спросил Сергей. Чинить. Вот. Архонт обвел руками купе. Деревянная обшивка и металлические детали тут же, без всяких спецэффектов, приняли вид, как будто вагон только вышел с завода, а не эксплуатировался 20 или 30 лет. Пошли. Позвал его Сергей на выход. Смотри, вот это рельсы. Сможешь их починить? Архонт не сделал ни одного движения, но весь состав и рельсы под ним преобразились. Энда, протянул Сергей задумчиво. А если рельсы будут повреждены и части насыпи не будет, сможешь также починить? Мне достаточно видеть часть предмета, чтобы починить его весь. То есть, глядя на кусок железной дороги, ты сможешь починить ее на всем протяжении? Нет. Немного подумав, ответил архонт. Расстояние все же ограничено. Метров 100-150. Мои возможности сильно уменьшились. Возможно. Откуда ты знаешь язык, на котором мы разговариваем? Перебил его Сергей. Я не разговариваю. Я общаюсь напрямую. Так проще. Но ты двигаешь ртом и губами. Я слышу звук твоего голоса. Имитация. Так проще. Невозмутимо ответил архонт. Командир. «Все готово, можем отправляться». Рядом появился Крон, с мешком на плече. «Готовы? Так готовы». Сергей постоял в раздумье. «Ни на что времени не хватает. Что в мешке? Алюминия насобирали. Я его умял немного. Давай сюда. Мало ли что, энергия лишней не будет». Сергей принял мешок у вампира, отправляя Рону вперед. «Она знает, что делать, командир», — начал говорить Крон, но в это время раздался паровозный гудок со стороны хвоста состава, а вслед за этим дикий грохот и скрежет металла. «Рвем когти!» — крикнул Сергей и побежал к паровозу. «Рона, дело за тобой!» Сергей сгрузил мешок в угол кабины машиниста. «Архонт, раз ты у нас полиглот, объясни этим типам, что пора ехать. Скорость держать порядка 30 км в час, командир. Начало 5 крон. Я Рону подстрахую». «Да, конечно», — согласился Сергей, усыпляя всех подозрительных по пути. «Главное, чтобы на ваши действия не обратили внимания». Вампиры молча исчезли в темноте. Поезд к этому времени уже начал движение к Витебску. Сергей, осматривая блестящие ручки управления и свежую краску на всех поверхностях, поинтересовался у Архонта. «А паровая машина тоже в идеальном состоянии?» «Да», — скупо ответил тот. «Пошли на площадку наружу», — приказал Сергей и выпрыгнул на насыпь. Легко обогнав медленно разгоняющийся состав, он заскочил на лесенку, свисающую почти до земли, с передка паровоза. «Хорошо, что попался локомотив с площадкой, идущий вокруг котла. Плохо, что не было прямого выхода на нее из будки машиниста». Сзади пыхтел Архонт. Сергею как-то и в голову не пришло, что почти бог будет иметь физические кондиции обычного человека. Встав по обе стороны от прожектора, Сергей с Архонтом огляделись. «Архонт, если впереди попадется поврежденный участок железной дороги, надо будет его быстро починить. Сможешь?» – прокричал Сергей, перекрывая шум паровоза. «Смогу», – ответил Архонт. «Казалось, прямо на ухо. Можно не кричать, я услышу. Какие-то ограничения по объему ремонта есть, я не знаю. То, что есть ограничения вообще, для меня необычно. Раньше я мог создавать и убирать галактики одним желанием. Вот так и живем», — согласился с ним Сергей. «Сплошные ограничения вокруг, но ведь живем». Архонт промолчал. Сергей начал кидать большие, но ненасыщенные плетения скрыто по ходу движения состава. Главное, чтобы они продержались десяток минут, пока состав не проедет. «Архонт», — привлек опять внимание задумавшегося демиурга Сергей, — «так как ты своих пределов не знаешь, то действуй экономно. Когда поймешь, что поезд без ремонта путей не проедет, тогда и чини». «Хорошо. И еще, ты в темноте хорошо видишь? Мне не нужен свет, чтобы видеть. Я по-другому все воспринимаю. В объеме. Чем больше расстояние, тем хуже. И это непривычно. А глазами? Они же у тебя есть. Неудобно. Непривычно. Может, научусь позже». Состав приближался к центральному вокзалу. Путь, по которому шел состав, был свободен. Станция не освещалась, по причине светомаскировки. На перроне никого не было, даже патрули куда-то спрятались. Погода была практически безветренная, и дым, выходящий из трубы, не прибивало к земле. Когда же он выходил за купол отвода глаз, рассмотреть его на фоне пасмурного неба было нереально. Сергей, бывший в напряжении, облегченно выдохнул. Осталось проскочить две стрелки и мост за ними. Тут из кабины машиниста донеслись выстрелы. «Повреждены приборы управления этим механизмом», — тут же доложил Архонт. «Починил». Сергей быстро обернулся назад. Заметив его движение, Дроу, выглядывающая из окна, сделала виноватое лицо и махнула рукой, мол, все нормально. Сергей погрозил кулаком и опять повернулся вперед. Пришло время кидать очередное плетение. Глава 14. Проехали мост через западную Двину, со спящей охраной. Часовые лежали на земле там, где их настиг сон. После моста на платформу паровоза запрыгнули Крон с Роной. «Сложности были?» – спросил их Сергей. «Нет», – коротко ответил вампир. «Ну и хорошо, идите, введите новичков в курс дела, а то они там в жутких непонятках». «Это точно», – улыбнулась Рона. Как только вампиры ушли, Сергей расслабленно сел на площадку, свесив ноги. «Теперь можно и отдохнуть, еще бы на партизан не напороться, или диверсантов наших, а то подорвут и будут радоваться». Сергей задумался. «Архонт, ты можешь связаться с Нет?» «Да, она в поле моего обзора. Пусть захватит заготовку для амулета и браслет, и идет сюда», — передал. «Чем она, кстати, занималась?» — поинтересовался Сергей. «Мародерила. Вот ведь хомяк. Такое чувство, что у себя она была не штурмовиком, а прапорщиком». Сергей засек Нет, бегущую по крышам вагонов. Наконец она спрыгнула на площадку и подошла со спины к Сергею. Нет вложила амулеты в подставленную ладонь и пристроилась рядом на площадке. «Вот ведь колдуны-волшебники», — пробурчала она, потому что Сергей так и не повернулся к ней лицом. «Я тоже так хочу». «Хочешь, значит, научишься», — ответил ей Сергей. «Архонт, это ты нас связью обеспечиваешь?» «Да, так проще, орете», — привычно ответил тот, любитель простоты. «А шум паровоза тебе не мешает, шум механизмов и природы мне не мешает, и любитель коротких ответов», — добавил Сергей к своему предыдущему высказыванию. «Архонт, а ты взрывчатку под рельсами обнаружить сможешь?» «Смогу». «А обезвредить?» «Нет, это значит ее сломать. Мне нельзя ломать, только чинить». «Тогда предупреди машиниста, чтобы потом еще и нас не пришлось чинить. Я не могу чинить живое». «Вот и постарайся предупредить заранее машиниста, чтобы остановил поезд». «Машинист мертв. Как это произошло?» — спросил Сергей. Он хотел подать сигнал, когда проезжали мимо скопления людей. Наташа его остановила. «И кто теперь управляет поездом?» «Наташа, ты ей подсказываешь», — уверенно произнес Сергей. «Да». «А стрелял кто?» «У одного из кочегаров было припрятано оружие». «Ясно. Кто теперь вместо кочегаров?» «Наташа и боец из людей. Передай Крону, пусть отправит двух вампиров из новичков в помощь». «Передал». «Молодец. Такие вещи надо сразу же сообщать». «Хорошо». Сергей наконец-то сосредоточился на амулетах, проверил на заполнение и, убедившись в отсутствии энергии, поместил в них плетение. В один амулет заложил щит, а во второй скрыт. «Нет, а веревочку ты взяла?» — поинтересовался он. «Да». Архонт сразу сказал ее прихватить. «Я у немцев взяла. Давай сюда». Сергей вдел шнурок в амулет. «Архонт, как твое настоящее имя?» «Архонт, а на твоем родном языке?» «У меня нет родного языка. Мне ни с кем общаться. Я один». «Хоть что-то теперь понятно», — вздохнул Сергей. «Иди сюда». Передав амулеты, он научил Архонта, как ими пользоваться. «Сергей, можно вопрос?» — спросила. «Нет». «Давай». «А зачем ты создал или возродил, не знаю, как правильно сказать, столько вампиров? Ты же не хотел никого лишнего тащить, а тут еще целый полк прихватил. Если утрировать ситуацию, то есть два варианта нашей легализации. Первый – тихонько просочиться до Москвы. Там всем плохим, кого вспомнишь, надавать по сусалам. Одновременно всем хорошим вывалить гору информации, пусть разбираются. А самим почивать на лаврах и совершать магические или маготехнические прорывы в науке. Нормальный вариант», — согласилась девушка. «А кто будет против, того коллапсировать?» «Так почти все и будут против». «Коллапсировать не устанешь?» — с иронией спросил Сергей. «Меньше 20 лет назад гражданская война закончилась. Там брат на брата шел, сын на отца. Даже одно поколение не сменилось, а верхушка страны тот еще серпентарий. Поверь, вырезать придется всех. Одних, потому что будут подозревать в происках врага. Этих вырежешь, другие постараются залезть на их место. Пожар в борделе во время наводнения будет казаться тихим уголком, по сравнению с Кремлем. А идет война, самый ее сложный период. Так мы поможем кому угодно, только не своим». «Хорошо. Какой тогда второй вариант?» «И проще, и сложнее одновременно. Надо заявить о себе до того, как попадем в Кремль. Отсюда и вызволение из плена красноармейцев и вампиры-судьи, которые наведут шороху по тылам, пока мы будем добираться в Москву. А чтобы шороху было больше, нужно больше вампиров». «Сергей, задумка с поездом, конечно, необычная, но как ты планировал проезжать разбомбленные участки? Наверняка такие есть, особенно ближе к линии фронта. Архонта, который может это все починить практически мгновенно, у тебя тогда не было. На сырой энергии. Она легко управляемая, только расход большой. Поэтому у меня накопитель такой массивный», — ответил Сергей. «А Архонт — это прямо подарок небес. Вот меня и терзают смутные сомнения. Не люблю я таких подарков. Обычно они с подвохом». «Понятно», — протянула Нет, задумавшись. «По поводу легализации, для рекламы можно еще амулетов подкинуть», — предложила она. «А вот с ними надо поосторожней», — серьезно прервал ее мечтания Сергей. «Не хотелось бы работать станком по производству этих хреновин. У меня другие планы есть». «Какие, например?» «Нет», — не стал отвечать Сергей. «Нам бы перекусить чего. Сообразишь? Сделаю, командир». Нет со вздохом поднялась с площадки, коротко разбежалась и взлетела на крышу. Поезд с приличной скоростью шел по железной дороге. Архонт стоял, держась за поручни, и делал вид, что смотрит вперед. Вдали показался какой-то населенный пункт. Сергей принялся ставить плетение отвода глаз по пути следования состава. Повинуясь командам, переданным через Архонта, Наташа снизила скорость. Без проблем проскочили станцию. Вернулась Нет с едой. Архонт странно жмурился, когда ел. Уточнять у него, что происходит, Сергей не стал. «Пойду по вагонам пошарюсь», — сообщила девушка. Сергей кивнул в ответ. «С полным ртом разговаривать неудобно. По расчетам Сергея, до Смоленска оставалось всего несколько километров. В это время им попалась деревенька, возле которой стоял состав, на встречной линии, груженный сломанной техникой. Несмотря на ночь, по путям шарились немецкие солдаты, и канонады со стороны фронта слышно не было, ничего слышно не было, даже перестрелок. «Архонт, соедини меня с нет, командир», — услышал Сергей голос девушки, как будто она стояла рядом. «Нет, когда пал Смоленск, точно не помню, это из школьной программы, до установки нейросети, короче, в июле, а сейчас август, Смоленск под немцами. Я думала, ты знаешь, у нас в школе эти даты не изучают, мы там такую хрень изучали, бегом в кабину машиниста, подмени Наталью, а ее отправь ко мне, это срочно, сделаю». Сергей кидал плетение. Поезд, не снижая скорости, пронесся мимо состава. За ним на рельсах оставались разрезанные на куски трупы солдат. Многие, лишившиеся только конечности, истошно орали. Энергия, идущая от умирающих, поглощалась телом Сергея как губка. Он уже немного освоился в работе с большими потоками энергии, и потому сразу переливал ее в накопитель. «Что делать?» – спросила подбежавшая сзади Дроу. «Иллюзию будешь делать, большого страшного дракона, который будет бежать впереди нас. Хорошо, потренируйся пока». Наташа встала рядом и сконцентрировалась. Перед паровозом возник дракон со сложенными на спине крыльями. Он, перебирая всеми четырьмя лапами, мчался вперед. «Отодвинь его подальше», – попросил Сергей. «Дракон попадает под скрыт, и его никто не увидит. А зачем это все? Город впереди захвачен врагами. Если обратят внимание на наш поезд, то просто расстреляют издалека. Дракон будет отвлекать внимание. Мы же под скрытым. Но следы оставляем. Да и дым от паровоза далеко от купола отвода распространяется. Немец не дурак. Быстро вычислит. Даже под скрытым. Слишком мы крупная мишень, и с рельсов сильно не свернешь. Так что лишняя суматоха и отвлекающий фактор нам не помешают. Если иллюзию создавать на большом расстоянии, то увеличится расход силы», — сказала Дроу. «Это не важно, не забывай про накопитель, надо будет, еще энергии добавлю. Давай, Наташ, развернись по полной». «Ну, раз так», — Дроу хищно улыбнулась. Дракон резко ускорился, при этом увеличиваясь в размерах. Невесомо бегущая туша размером с двухэтажный дом. «Вот примерно на этом расстоянии его и держи». Сергей прикинул дистанцию до дракона. «Расход энергии большой, на удивление низкий», — ответила Наташа. «Может, потому что ночь, может и так, а чтобы дракон огонь выдыхал, сможешь сделать, думаешь, так он больше внимания привлечет? В наших сказках драконы огнедышащие. Сейчас попробую». Дракон приподнял голову, его грудь раздулась от втянутого воздуха, а потом он выпустил длинную струю пламени, описав перед собой полукруг. Трава и кусты по краям насыпи вспыхнули, как облитые бензином. «Повреждена железная дорога впереди», — починил. Тут же доложился Архонт. Наталья в растерянности потеряла концентрацию, и дракон исчез. «Так не должно быть», — воскликнула она. «Это всего лишь иллюзия. Много энергии на огонь ушло», — задал более важный, по его мнению, вопрос Сергей. Вывертом магии в этом мире он уже перестал удивляться. «Не очень. Дроу еще не могла отойти от потрясения. Моего источника раз на 20 хватит. Ты запомнила, как все это проделала?» «Да, я тысячи раз так делала. Правда, иллюзии были другие, но принцип тот же. Но почему огонь оказался натуральным? Возможно, дело в местной магической энергии», — ответил Сергей. «Пока время есть, поэкспериментируй с количеством вливаемой энергии. Только на дорогу огнем больше не дыши». Немного отошедшая от шока Дроу с усердием принялась за дело. «Архонт, соедини меня с кроном», — попросил Сергей. «Слушаю, командир», — раздался голос вампира. «У нас ожидается большая заварушка. Собирай всех своих с накопителями и перебирайтесь к нам на паровоз. Уже идем. Мешок с алюминием захватите, и все заготовки под амулеты», — добавил Сергей. Заметно материализовавшийся дракон проламывал просеку в кустах вдоль дороги. Видимо, Наташа добавила в него многовато энергии, потому что мерный топот дракона стал ощущаться даже через платформу. «У тебя перерасхода не будет?» — поинтересовался Сергей. «Нет, все хорошо», — ответила радостная девушка. «Мне нравится этот мир, не разнеси его раньше времени», — буркнул Сергей, наблюдая, как струя пламени проделывает просеку в небольшом лесочке, практически испаряя попавшиеся на пути деревья. «Разобралась, как им управлять?» «Да, ничего сложного», — улыбаясь, ответила Наташа. «Тогда убирай его пока. Впереди город, там уже все и так, наверное, на ушах стоят. Выпустишь свою зверюшку, когда скажу». «Хорошо», — согласилась Дроу. В это время на площадку начали спрыгивать вампиры. Крон протянул Сергею мешок. «Крон, для вас с Роной особое задание. Железная дорога идет через город, но у нее много ответвлений, ведущих в тупики. Вам надо пробежаться в ускоренном темпе и переключить стрелки так, чтобы мы проехали город насквозь и ни с каким другим составом не столкнулись. Сможете? Мы сделаем, командир». «Всем понемногу слить энергию Крону и Роне», — скомандовал он остальным вампирам. «Архонт, пусть нет снизит скорость до 30 км в час», — передал. «Крон, сильно не стесняйтесь, отправляйте в сон всех, кого увидите». «Хорошо, мы пошли, удачи». Вампиры спрыгнули с паровоза и исчезли в ночи. Поезд въехал в пригород. Сергей приказал еще сбросить скорость, чтобы вампиры успели разобраться со стрелками. Хорошо, что здесь по путям никто не ходил. На всякий случай Сергей вливал в отвод глаз побольше энергии. Вдруг придется резко остановиться. «Командир, ответь!» — раздался голос Крона. «Слушаю». «Впереди железную дорогу перегородили какие-то механизмы с большими стволами. У них много колес, которые обтянуты металлической лентой», — уточнил Сергей. «Да, это танки. Вы с ними ничего не сделаете. Продолжайте работать и держитесь от них подальше. Мы можем усыпить находящихся в них людей», — предложил Крон. «Нет, попробуем убрать это препятствие другими методами». «Понял», — ответил Крон. «Наташа, твой выход. Дракон может летать, это же иллюзия». «Значит, может. Пробуй. Только пусть летит в стороне от нас». Дракон возник впереди паровоза. Казалось, что он стал еще больше. После короткого разбега дракон расправил крылья, мощно взмахнул ими и поднялся в небо, издавая громкий рев. «Ни хрена себе иллюзия!» — сплевывая песок, проговорил Сергей. «Чуть не сдуло к херам собачьим. Плюнь огнем в то высокое здание с бочкой наверху». Дракон заложил вираж, и струя пламени ударила в водонапорную башню. Все, что не успело сгореть сразу, было раскидано во все стороны паром, в который превратилась вода. Воздушную угрозу наконец заметили, и в сторону дракона стали бить прожекторные лучи. Они легко находили довольно медленную цель. Вслед за ними ударили скорострельные зенитки. Из нескольких точек вокруг железной дороги потянулись линии трассеров. Большинство снарядов пролетали мимо, а может и сквозь дракона. Некоторые рикошетили от иллюзии, высекая снопы и искр, выжигая места, откуда летят светящиеся пули, — скомандовал Сергей. Две точки были легко доступны, и в несколько заходов Наташа оставила там только кучи оплавившегося металла. Три остальные были вне поля зрения. Поезд проехал очередной плавный поворот и вышел на прямую видимость к вокзалу. Танки так и стояли на рельсах, перекрывая им дорогу. Была у Сергея надежда, что они оттянутся ловить дракона, но она не оправдалась. «Сажай дракона вон там», — Сергей указал на свободный пятачок за путями напротив вокзала, начиная методично уничтожать все вокруг. «Оставь только поезд, который отгораживает дракона от танков, чтобы не могли стрелять прямой наводкой. Пусть объезжают». «Поняла», — ответила Дроу. «Нужна еще энергия. У меня мало осталось». Сергей махнул вампирам, которые с интересом смотрели на происходящее, и указал на Наташу. «Сливайте все Наталье. Себе оставляйте только личный резерв и немного в амулете. Архонт, передай нет снизить скорость до пешеходной». «Передал». Дроу с новыми силами принялась за разрушение. Хорошо, что не было вагонов с боеприпасами и горючим. В основном товарные, видимо, с каким-то барахлом или продуктами, и открытые платформы с техникой. Дым начал заволакивать станцию. Наконец взревели моторы, и танки пришли в движение. Двое из них неслись в лоб поезду, на котором ехал Сергей. Остальные стали объезжать мешающий состав с другой стороны, надеясь взять дракона в клещи. Поезд в это время медленно приближался. Танки успели свернуть с пути, когда до них оставалось метров 200 всего. «Я не могу его контролировать. Я его не вижу», — крикнула Дроу, разгоряченная разрушением, когда дракон скрылся за вагонами. «Пусть пока остается на месте. Изобрази, как будто он что-то жрет. Надо, чтобы танки уехали подальше». Сергей повернулся к вампирам. «Вы двое под скрытым доберитесь до танков и усыпите в них всех людей. Потом возвращайтесь». Вампиры молча исчезли, активировав браслеты. Поезд подъезжал к вокзалу. Так как препятствий на пути больше не было, Сергей приказал нет увеличить скорость. В это время на перрон вылилась масса немецких солдат, видимо, поднятых по тревоге. Путь, по которому двигался поезд, проходил слишком близко от вокзала, и часть солдат должна была оказаться в пределах купола отвода глаз. «Усыпите их», — бросил Сергей в сторону оставшихся вампиров. «Мы можем их судить?» — с надеждой спросил один из них. «Если вас это не сильно задержит», — дал он свое согласие. «Наташа, поднимай зверюшку в воздух, а то он у тебя заскучал», — кивнул в сторону дракона Сергей. «Это она», — возразила Драу. «Она девочка». «Хорошо. Поднимай девочку в воздух и начинай жечь склады, которые увидишь». Дракона тяжело взлетела из-за вагонов, выдохнув напоследок пламя куда-то в сторону. Результатом был неплохой такой взрыв и танковая башня, летящая в сторону их поезда. Глава 15. «Ой!» — вырвалась у Драу, когда она увидела, что произошло. «Бывает!» — с натугой произнес Сергей, отбивая в сторону башню сырой энергией. Расход был громадный, хотя и не сильно заметный на фоне запасов в накопителе, который он таскал на себе. Наташа, видя, что ничего страшного не произошло, переключилась на управление драконой. Поезд набирал скорость. Вернулись два вампира, отправленные разбираться с танками. «Вовремя я оттуда убежал», — сказал один из них. «Ты, Наташа, будь поаккуратней. Своих ведь зашибешь и не заметишь». «Ага», — ответила та, увлеченно наблюдая, как загорается очередной склад. Попутно досталось еще одной позиции зенитчиков. Станцию окончательно заволокло дымом. Видимость упала до ноля, и Драус с сожалением развеяла дракону. «Архонт, ты видишь в дыму?» «Да, дым скоро кончится. Чингачгук, блин!» — проворчал тихонько Сергей. Его сканер не позволял определить границу задымления, а дышать уже становилось сложновато. Из дыма на площадке стали один за другим появляться вампиры, отправленные на станцию. У всех были с собой немецкие ранцы. «Эти-то вам зачем?» — удивился Сергей, показывая на них. «Их там в каждом вагоне вагонной маленькая тележка». Не удержался он от тавтологии. «Алюминий собрали», — пояснил самый старший из них. «Это вы молодцы», — похвалил Сергей. В это время поезд выехал из полосы дыма. Пожар на станции только разгорался. «Командир», — рядом вышла из скрытой Рона. «Мы разведали дорогу и переключили все стрелки, чтобы выйти на левый путь. Правый путь идет через реку, и там мост разрушен». «Хорошо, молодцы. Где Крон?» Сканер Сергея не видел вампиров под скрытым. «Он проконтролирует, чтобы стрелки кто-нибудь не перевел. Двигается немного впереди поезда». «Это вы там все сожгли?» — Рона указала рукой в сторону станции. «Да, у нас здесь иллюзия маленько разошлась и сожгла станцию почти полностью. Дракон», — полуутвердительно произнесла вампирша. «Как оказалось, дракона». Сергей улыбнулся. Поезд покинул город, за ними никто не гнался. Видимо, все силы немцы бросили на тушение пожара. Вернулся Крон. Сергей отслеживал округу, а Архонт — состояние путей по ходу движения. Вокруг было спокойно, и было решено заняться скопившимся алюминием. В качестве емкости использовал один из немецких ранцев. Щедро напитав металл силой, дождался его очистки и выгреб рукой всплывшие примеси. Добавил еще сырья и повторил процедуру. Архонту Сергей сделал почти такую же кольчугу, как для себя, и напичкал ее плетениями динамического щита. Это непонятное существо в теле обычного человека оказалось очень ценным подарком. Возможно, богов. Иначе объяснить для себя появление Архонта Сергей не мог. На большее времени не хватило, так как радар известил про какое-то препятствие на путях. «Нет, начинай тормозить. Впереди что-то непонятное», — приказал Сергей через Архонта, затягивая горловину ранца. Железная дорога делала плавный поворот, и становилось видно разбомбленный состав. Часть вагонов выгорела, другая опрокинулась. Некоторые устояли на рельсах, но были сильно покорежены. Паровоз, прямым попаданием, был разорван в клочья. Перед местом трагедии стоял небольшой ремонтный поезд. Кроме рабочей платформы, к паровозу были прицеплены два пассажирских и два товарных вагона. Возле последних ходили часовые с оружием и посматривали в сторону приближающегося состава. Сергей не стал использовать отвод глаз, занятый другими делами. А сейчас уже было поздно. «Крон, бери своих и глушите там всех подряд. Потом разбираться будем». «Понял», — коротко ответил вампир. «Архонт, соедини меня с политруком». «Кто это говорит?» — раздался испуганный голос политрука. «Я это говорю, Сергей, не пугайся, это просто магия», — со смешком ответил Сергей. «Миша, выдели мне пяток своих бойцов в качестве поддержки, надо поезд вражеский захватить». «Тьфу, напугал, колдун проклятый», — в сердцах ругнулся политрук. «Бери, конечно, куда им подойти, из вагона вылезут и увидят, там уже вампиры вовсю работают, так что поторопись, Поезд остановился окончательно. В это время завалились, как мешки с картошкой, часовые. Отъехала в сторону дверь одного товарного вагона, потом второго. «Командир!» — раздался голос Крона. «В закрытых вагонах пленные. Проверьте их и приводите в чувство. Пусть перебираются в наш поезд. Место, надеюсь, найдется. В других вагонах, скорее всего, немцы. Скоро бойцы политрука подойдут. Обозначишь им фронт работ, который сами сделать не можете. Постарайтесь долго не затягивать. Скоро рассвет». «Понял, командир». Очень скоро потянулась цепочка людей от товарных вагонов. Сергей повесил несколько светляков вдоль своего состава, чтобы люди видели, куда идти. Бывшие военнопленные быстро грузились в вагоны. Все они были здоровы, по крайней мере, внешне. Вряд ли на тяжелые работы по растаскиванию разбомбленного поезда отправили доходяг. Вскоре из пассажирских вагонов выскочили вампиры, нагруженные телами. Скрыт отключен, значит, опасности больше нет. За ними бежали бойцы Иванова. «Архонт, связь с Ивановым». «Иван, слушаю, командир». «Двух, поздоровее из вновь освобожденных отправь угольки дать. Вампиры нам для другого нужны». «Понял, командир». Крон запрыгнул на площадку к Сергею. «Всех, кого могли, забрали. Остальных у оставили», — доложил он. «Молодцы. Наталья, выпускай девочку. Пусть она этот мусор с дороги уберет. Нам ехать надо». «Ага», — растерянно произнесла Драу. «Сейчас попробую. Только старайся рельсы не повредить», — уточнил Сергей. Дракона возникла перед задним вагоном, обошла его сбоку и слегка толкнула плечом. Доски стенки с треском проломились внутрь. Тогда дракона подсунула голову под вагон и мощным рывком отбросила его вверх и в сторону. «Нет, нужно подъехать ближе», — распорядился Сергей. С остальными вагонами она расправилась довольно легко. С тендером такой фокус не прошел. Он качнулся и встал опять на рельсы. «Попробуй плечом поддеть с разгона», — посоветовал Сергей. Тендер, кувыркаясь, полетел с насыпи. Сам паровоз ни на какие усилия не реагировал. Слишком велика была его масса для иллюзий. «Больше энергии, если влить», — поинтересовался Сергей. «Пока для меня это предел», — ответила Драу. «Пробивай тогда сначала котел у него, вот эту штуку». Сергей похлопал по котлу, возле которого стоял. Дракона чуть отошла от паровоза, присела, напружинившись, и резко взмахнула хвостом, усиливая удар поворотом тела. Толстый котельный металл порвало как бумагу. Под шипение пара дракона начала методично молотить по локомотиву, в итоге развалив его на две части. Повреждены рельсы, шпалы и насыпь. Вклинился спокойный голос Архонта в игру Срашандистрой Наташи. «Все исправлено». «Ой, увлеклась немного», — смущенно сказала Драу. «Какая ты скромная, но увлекающаяся разрушением девушка», — подколол ее Сергей. «Сам виноват, не те установки сменил», — тут же возразила Наташа.